прошипела Костелянша. «Уходи вон, а то я сейчас ударю». В полном отчаянии я села за руль и покатила в сторону Ложкина. Домой не хотелось. Там сейчас полно народа, Севка, Тузик, Дегтярев. Честно сказать, никого из них видеть не хочется. Выехав на Ленинградский проспект, я проскочила площадь Марины Росковой и чуть не закричала от радости. «Оксанка!» Буквально в двух шагах отсюда квартира моей подруги. Мигом перестроившись в левый ряд, я развернулась над туннелем и понеслась по улице Алабяна. «Оксана! Вот кто мне сейчас нужен! В небольшой квартирке мне сейчас мигом положат на тарелку вкусной еды и ни за что не станут приставать с расспросами. Лучшего места для отдыха и не найти». Я всегда забываю код, но квартира подруги на первом этаже, а форточка у нее всегда открыта. «Ксюта!» — заорала я, стоя перед подъездом. «Открой дверь!» В ту же секунду железная дверь лязгнула, и во двор выскочила Ксюня, на ходу натягивая куртку. «Ты куда?» — изумилась я. «Ленка Воробьева умирает, сослуживица!» — пробормотала Ксюня. «Только что звонила, с сердцем у нее плохо. Вот бегу, здесь рядом, на песчаной». «Садись!» — велела я, распахивая «Жигули». «Показывай дорогу». Шестерка резво понеслась по улицам. «Ей бы в скорую позвонить», — сказала я. «Здесь тормози», — попросила Ксюта и ринулась в подъезд огромного серого дома, мрачного, похожего на петропавловский каземат. «Да вызвала она скорую», — бормотала Ксюха. «Только когда они еще приедут, а я в двух минутах». Она позвонила в дверь и одновременно стала долбить по ней ногой. «Может, ей так плохо, что и встать не может», — предположила я. «Там Ника есть», — ответила подруга и еще сильнее заколотила в дверь. Сочетание имен Лены и Ники показалось мне странно знакомым. Что-то недавно говорил об Елене Воробьевой, кто же, не помню. Я не вожу дружбы с Оксаниными сослуживицами, но о Воробьевой точно слышала. От кого и в какой связи? Дверь распахнулась. На пороге появилась стройная девушка с испуганным лицом. Короткие светлые волосы легким облачком обрамляли бледное личико с огромными, просто бездонными, карими глазами. Наверное, в обычные дни ее щеки покрывает нежный румянец, но сейчас от лба вниз ползла нездоровая синева, губы утратили яркость. Девушка была худенькой, просто прозрачной, самая настоящая Твигги. Талию ее можно было запросто обхватить четырьмя пальцами. Из такой девочки могла выйти манекенщица, вот только рост явно подкачал, 1,60 м от силы. «Где?» — выкрикнула Оксана. Девушка молча ткнула рукой куда-то вглубь коридора. Ксюта понеслась в указанном направлении. Я за ней. Миновав роскошно обставленные гостиную, кабинет, столовую, мы ворвались в спальню. Даже мне, не имеющей никакого медицинского образования, стало понятно, что молодой женщине, лежащей на кровати, дурно, вернее, совсем плохо, так что хуже некуда. «А ну, быстро стаскивай ее на пол!» — велела Оксана. Понимая, что подруга знает, как поступить, я мигом ухватила несчастную за плечи. Несмотря на хрупкое телосложение, дама оказалась каменно-тяжелой, неподъемной. Отойдя в сторону, я наблюдала, как Ксюта ритмично нажимает на грудь бедолаги, время от времени наклоняясь к ее лицу. Потом подруга отрывисто велела: «В пакете шприц и две ампулы. Быстро! Приготовь укол!» Я принялась неловко отламывать длинные горлышки и тыкать внутрь ампул иглой. Оксана выхватила у меня шприц, и тут появились два мужика в голубых халатах. «Что у вас, коллега?» — спросил один, мигом признав Оксане врача. Ответы Ксюши я не слышала, потому что второй парень весьма бесцеремонно вытолкал меня за дверь,